Лоран Таят. Елена. Лаборатория Фауста в Виттенберге. Разрушена веков томящая преграда. Я, сердце опьянив божественной судьбой, покинула Гадес и гробовой покой, где пьется сладостно забвение отрада. Осталась грудь моя такой же тугой, я сильную стою, когда отваги надо. Вдовой и девою гордилась мной Эллада, когда звучал набат и загорался бой. Ведь лоно матерей, о Фауст, мне незнакомо. Но я пришла к тебе химерою влекома из бледных пажитей, где боги тихо спят. Твоей любви несу, воспетая Гомером, и шею, что века вовек не потемнят, и голос, что привык к пророческим размерам.